Миланья со Степанидой Григорьевной рука в руку сдержанно и степенно прошли в дом. «Как же со свадьбой, тятенька?» Фили еще не успел сообразить, что значит наказ отца. «Дурак, где ты видывал, чтобы по нашей вере свадьбу правили? Аль мы рябиновцы-срамники, аль новожены, аль дырники? Мы от Филарета праведника род ведем, такой и обычай блюдем. Сказал, да Ильи на дня пальцем не тронь, тому и повинуйся». У здоровяка Фили дух перехватило. Неужели он будет жить под одной крышей с такой вот писаной красавицей Миланьей и глядеть на нее до Ильина дня, как кот на сало? Да он за такой срок распухнет. Силов у меня не хватит, одначе, туго соображал Филя. Ну да может, тятенька уедет на ярмарку. Прокопий Веденеевич и в самом деле уехал на ярмарку в Минусинск. Филя в тот же день подступил к Миланье, но та отпрянула от него, как дикая коза, «Не трожь, не трожь», а из глаз словно искры посыпались. «Да ты что, холера? Мужик я тебе, али нет?» «Никакой не мужик», — сказывал Прокопий Веденеевич, «что пальцем не касался и не касайся». А круглые карие глаза Миланьи под черными ресницами не выражали никакого чувства, кроме ужаса. Втиснувшись в передний угол, сложив ладошки на груди, бормоча молитву, она казалась беспомощной и в то же время недоступной под образами. Филя топтался возле стола, уговаривал невесту, чтобы она позволила ему посидеть с нею рядышком. «Экой ты пугливая! Какая есть, а наказ Прокопия Веденеевича сполню. Если будешь приставать, закричу, и Прокопию Веденеевичу скажу, как ты меня сильничаешь». Что ты, перетрусил Филя, я ведь шутейна. На том и отступил Филя от невесты. Глядел на нее, мучился, а тронуть не смел. По приезде с ярмарки Прокопий Веденеевич не успел оглядеться и показать обновы, позвал Миланью в горницу и, ткнув пальцем на икону Богоматери, спросил, «Чиста ли ты, Миланья, перед Богородицей?» «Чиста, Прокопий Веденеевич, побожись и крест наложи на себя». Миланья встала на колени, наложила на себя крест и побожилась. «Ну, слава тебе, Господи, не согрешила». «А мне-то поблазнилось худое, в глазах у тебя испуг заметил. Филя приставал ко мне, батюшка, в передний угол загнал, думала, сгину. Ах ты, паскудник, вразумлю стервеца!» «И вразумил!» Позвал Филю в завозню и так крепко выпорол ременным гужом, что Филя неделю не мог лечь на спину. До весны за кроснами невеста и свекровка ткали за двумя станками. Миланья тонкий холст из льна, свекровь ткала по суровой основе шерстью холст для поддевок и однорядок. Начинали при лучине и разгибали спины при лучине. Привычные к работе руки машинально перекидывали челнок из стороны в сторону по основе, и виделась Миланье приволье таежная, посиделки на вечерках у Юсковых и Вавиловых, на которые она и в девичестве не смела заглядывать. Ах, если б ей хоть разок довелось побывать на такой вечерке, встретиться бы с парнями, такие ли они увольни, как Филя Боровиков. Сядет Филя возле кросин Миланьи, если в доме нет отца, и глядит клейким взором на невесту, облизывает толстые губы, вздыхает. Зальет румянец щеки Миланьи, но не вспорхнут ресницы и не откроют карих глаз. «Ты хоть глянь на меня!» — взмолится Филя. «Видела. Что глядеть-то? Ткать надо. Может, я весь иссох, и ты иссохнешь. Мыслимое дело терпеть до Ильина дня. Хоть бы ты смилостивилась». Миланья еще ниже уронит голову или стянет платок до бровей. «А что, ежели венок утопнет? Тогда как?» «До другого Ильина дня ждать», — бурчит Филя. «Умопомрачение одно. Женился и не женился. Разве по-божески так-то?» «С отцом говори, я-то что? Не моя воля», — промолвит Миланья, лишь бы отвязаться. «С отцом потолкуешь, что камень, что тятенька, одна стать. кремневая».